Глава четвертая. В тесной повозке Нерфа оказалось ожидаемо сыро, зато неожиданно светло и тепло. Пахло красками. В углу будто куклы висели странные яркие кулоны из камней и перьев, больше походившие на части нелепого карнавального костюма, чем на повседневные украшения. Тент изнутри напоминал стены сказочного шатра. В свете свечей гладкая ткань переливалась серебристыми полосками. Вот-вот и театр теней начнет свое представление. Спаситель разлил по кружкам невесть откуда взявшийся горячий, отдающий яблоками глинтвейн, и усадил Эллу на единственный стул. Сам устроился на кровать напротив. Чародейка сделала пару глотков и улыбнулась мужчине. «Спасибо, мне пришлось туго». Хозяин пригубил напитка и скривился в ухмылке. «С духом холода любому пришлось бы худо». «Я давно воюю с поглотителями, но существо такой силы вижу впервые». Элла нахмурилась, сделала еще глоток, вздохнула, потерла лицо ладонями. «Ты здесь из-за него?» «Из-за них». Нерв скорчил рожу. «В Тмаре поглотителей очень много. Все считают, что они пришли туда, где есть много магов. Много магов, много силы, много еды. Все очевидно». Собеседник залпом опустошил свою кружку и снова наполнил ее из кувшина, что стоял на тумбе около кровати. «А мне кажется, кто-то специально призвал их сюда, а теперь не знает, как избавиться. Кстати, до тебя дух холода не являлся. Людские маги — слишком мелкая добыча для него. Удивительно, что ты вообще осталась жива». Чародейка посмотрела в глаза собеседнику. «Ты ведь знаешь про искорку? Значит, осведомлен, кто я?» Нерв напряженно хихикнул. «Ерунда. Время от времени мне сами по себе приходят какие-то слова, но я не знаю ничего конкретного. Так что, если есть что рассказать, не таись». «Я не человеческий маг. Моего отца зовут Теон. Он демон-хранитель обители Нити Судьбы. А мать зовут Адлара», — протянула Элла. «Она — дух стихии, прогневавший богов», — договорил Нерв за собеседницу. «Именно так», — кивнула она. «Поэтому за моей силой пришел дух холода». Элла помолчала немного, а потом поинтересовалась. «А кто ты?» «Я вижу, что ты не маг, но ты играючи одолел духа». Мужчина махнул рукой. «Как бы знать наверняка», — вздохнул и поморщился. «Я не помню своего прошлого. Мне казалось, я всегда жил здесь, на площади. Но Драк говорит, что когда он был мальчишкой, это место пустовало. Я уверен только в одном. Меня создали для борьбы с поглотителями. Могу победить почти любого. Вот только ничего другого не умею». Помолчал и задумчиво продолжил. «Знаешь, иногда мне кажется, что если я одолею кого-то грозного, похожего на духа холода, боги в благодарность вернут мне прошлое». Элла кивнула и залпом допила глинтвейн. Нерв резво налил ей еще. Утром она еле открыла глаза. Голова раскалывалась, глинтвейн не пошел на пользу. Элла нехотя привела себя в порядок и спустилась к завтраку. Драк, восседавший во главе стола, ехидно улыбнулся, понимающе подмигнул ученице, но вслух ничего про ее состояние не сказал. Молчал, терпеливо ожидая рассказа о вчерашних злоключениях. Ученица уселась за стол и подперла голову руками. Предстоял серьезный разговор, а боль стихать не собиралась. Наконец, чародейка не выдержала, произнесла несколько слов, и мука отпустила. Тормак принес яичницу с беконом, кувшин ягодного киселя и, вежливо улыбнувшись, исчез. Элла кинула на наставника строгий взгляд и поинтересовалась. «Ты хотел моей смерти?» «Я предупредил Нерфа». Драк покачал головой. «Он бы не дал тебя в обиду. Я хотел убедиться, что с тобой можно иметь дело». Ухмыльнулся. «Двое до тебя умотали на следующее утро после ночной прогулки по городу. А ты сидишь, завтракаешь». Наставник улыбнулся. «Кто к тебе пришел?» «Дух холода». Элла пырнула вилкой яичницу. «Его нерв прогнал». Маг присвистнул и погладил подбородок. Ученица отправила в рот кусок теплого хрустящего бекона и продолжила. «Кто он?» Я спросила, но не получила толкового ответа. «Я тоже хотел бы это знать». Драк покачал головой и показал небу ладонь правой руки. «Но у меня есть предположение. Думаю, он часть Бога. Иначе его магию не объяснишь». Элла нахмурила брови, а маг сделал несколько глотков киселя из своей кружки и продолжил. «Недавно я нашел странные легенды. Они говорят, что повелитель неба никогда не ладил с новыми богами, а после опустошения окрестностей горла богов он и вовсе стал считать их поглотителями. Новые боги устроили заговор, убить его они не смогли, но заточили в какую-то вечную тюрьму в землях его детей. Так вот, когда повелитель неба почуял неладное, то отделил от себя часть, чтобы защищать мир от поглотителей. Я думаю, что нерв и есть эта часть». «Может быть», — Элла кивнула, а потом снова нахмурилась. А Драк, не дожидаясь ее ответа, продолжил. «Все человеческие магии используют силу новых богов. Мы управляем нитями, сгустками, полотнами и сетями. Суть нашего воздействия — настоящее изменение пространства вокруг. Дрожащий воздух. Нерв применяет внутренние силы души. Внешний воздух не меняется, не дрожит, но жизнь в нем угасает или расцветает по воле этого мага». «Ошпаренные кони, Драк!» Элла восхищенно уставилась на учителя. До него еще никому не удавалось так просто объяснить ей различия между силами. «А что насчет демонов?» Маг пожал плечами. «Ничего, кроме того, что демонические силы плохо подчиняются силам новых богов». «Они непослушные сами по себе», — задумчиво заметила Элла. Сощурилась, будто догадалась о чем-то, и внимательно посмотрела на собеседника. «Скажи, а сколько сейчас магов в Тмаре? Сотня? Полторы?» Драк громко проглотил слюну и облизнул губу. Сложил руки на груди, будто отгораживаясь от собеседницы. «С тобой четверо». «Ошпаренные кони!» «Все разбежались, когда по утрам стали находить выпитых мертвых. Ты же знаешь, нашему брату везде вольготно». Маг ухмыльнулся. «Остался Серк, домашний маг Дараков, старой семьи. Они всю торговлю в своих руках держат. И странный тип по имени Рин, что служит у Турунов. Они рыболовством промышляют. Серк — сильный маг, но уже немного в маразме. А с Рином ничего не ясно. Он будто прячется от кого-то». «Не густо», — вздохнула Элла. «Это точно», — ухмыльнулся Драк. Потом подумал немного и добавил. Я бы на твоем месте днем прогулялся до Нерфа. Он даст тебе оберег от поглотителей. Только обязательно до темноты. Вещица помогает не всегда, но это лучше, чем ничего. А что потом? Какой у нас план? Чародейка налила в кружку еще киселя из кувшина. «Не дать себя сожрать!» — нервно хихикнул наставник и добавил серьезно. «Мне кажется, я знаю, в какую сторону двигаться, но нужно время, чтобы все проверить. Что касается тебя, то обучение тоже никто не отменял. Другое дело, нужно ли оно тебе на таких условиях. Ты можешь уехать, задерживать тебя никто не станет. Вряд ли дух холода увяжется за тобой. Твой источник обойдется ему слишком дорого. Если, конечно, он пришел сам по себе, а не кто-то отправил его конкретно за дочерью Теона, тогда все может быть». Элла пожала плечами и отправила в рот последний кусок яичницы. «Кроме обители нитей, мне ехать некуда. Но в мир мертвых не хочется даже на прогулку, а тут хоть какое занятие. И насчет духа холода ты не прав. Если он увидел меня один раз, то будет искать повсюду. Насколько помню, он два раза не выпивает мага до конца, но на третий не уходит без жертвы. Так что мне следует начать волноваться после второго его визита». Драк ухмыльнулся. «Мне повезло, что у тебя неудача в любви. Отчаянный помощник еще никому не мешал». Посмотрел ученица в глаза. «Доедай, и начнем путь к мечте». Встал из-за стола. Элла залпом допила кисель и последовала за учителем. Драк зашел в кабинет, присел на краешек стола и сложил руки на груди. Ехидно улыбнулся. «Покажи, как ты это делаешь, как ты оборачиваешься». Элла осторожно затворила за собой дверь кабинета и запела заклинание, заставляя свое тело измениться. Сил оказалось недостаточно для полной трансформации, но какие-то сдвиги начались, правда, быстро откатились назад без поддержки чаши. Драк хмыкнул и покачал головой. «Не так, Элла. Не цепляйся за человеческое тело, не пытайся его превратить. Изменяй себя, свою сущность». «Но Эскал говорил, что...» — попыталась возразить тело, но не успела. В два прыжка Драк оказался рядом и приложил указательный палец к ее губам. «Его советы бесполезны, как ты имела возможность убедиться», — вполголоса констатировал он, покачал головой и продолжил. «Ты не человек, Элла. Твое тело существует в такой форме лишь потому, что ты сама хочешь этого. Забудь о нем, иначе ты вынуждена будешь тратить силы и на поддержание человеческой ипостаси, и того состояния, в которое хочешь прийти. Отбрось тело, отрешись от него. Думай об истинном облике. Представь себя духом, как мать. Легким облаком, если угодно». «Я не могу», — пожала плечами Элла. «Можешь», — спокойно возразил Драк и поймал ее взгляд. Элла проглотила застрявший в горле ком, глаза наставника казались темной бездной. Руками он до боли сжал ее плечи. «Повторяй», — приказал он. И тут же спохватился и уже мягче продолжил. «Это всего лишь медитация. Постарайся перестать чувствовать мой захват». И запел слова. Едва слышно, но очень четко, делая паузы, чтобы Элла успела последовать за ним. Слово за слово, и Элла поняла вдруг, что не чувствует боли в плечах. Отметив про себя, что, видимо, сейчас самое время, она глубоко вдохнула и приказала себе оставить тело. подарила его пространству. И тут же осознала, что не чувствует ног. Посмотрела вокруг. Внизу, прямо под собой, она увидела Драка. Он стоял и ехидно улыбался. А она сама плыла где-то над ним. Элли захотелось увидеть свои руки, и она поднесла их к лицу, но разглядеть не успела. Сила изменила ей, и уже через мгновение она снова оказалась внизу, в человеческом теле. Покачнулась и непременно упала бы, если бы наставник не поддержал ее за локоток. «Отлично!» — похвалил он. «Запомни это ощущение. Наберешься сил и попробуем еще раз. Следующий шаг — превращение». Глаза Эллы сузились. «Но ведь это не медитация!» — недоверчиво протянула она. «Верно. Это заклинание отрешения от источника сущего», — подмигнул Драк. «Что-то вроде маленькой смерти. Позволяет отнять у тебя те силы, что поддерживают жизнь в теле. Тебе можно, потому что ты не человек». «А тебе?» — осторожно поинтересовалась Элла. «А мне можно, потому что я умею им пользоваться». Выдохнул наставник. «Ты свободна до вечера, но к ужину приходи. Градоначальник пригласил нас в гости». Элла кивнула, поблагодарила и убежала переодеваться. Приближался полдень. Нужно было спешить на встречу с Короком, блондином-офицером, с которым познакомилась вчера. Теперь, когда появилась тьма вопросов, Элла ждала встречи с нетерпением. Уж кто-кто, а он должен знать все подробности. Вопреки ожиданиям, офицер прояснил немного. Сначала Элла непонятно отчего стеснялась расспрашивать, и, болтая о ерунде, Корок водил ее по городу. Легко и непринужденно он объяснял, что к чему, куда и в каком случае следует обратиться. Показал несколько забегаловок со сносной кухней, парочку приличных лавок со съестным и необходимой мелочью, дом городского смотрителя и святилище покровителя Латасара. Именно с этим богом первые градоначальники заключали договор. Проходя мимо статуи для приношений, Элла поморщилась. У нее с Латасаром были свои счеты. Дошли до повозки дядюшки Нерфа, но артиста не застали. Соседи-музыканты поведали, что предсказатель отправился рыбачить еще на рассвете и сейчас, должно быть, пытается сбыть часть улова на прибрежном рынке. Блондин вызвался проводить Эллу. «Приди, дух холода, сейчас. Офицер ничем помочь не сможет, но зато знает короткий путь». В конце концов, чародейка решилась и спросила Корока, что он знает о нападениях на магов. «Мертвых-то начали находить где-то прошлой зимой». Офицер нахмурился, будто что-то припоминая. «Глаза пустые, черные, татуировки ваши смазаны, руки сжимают посох, не вытащишь. Обычные жители, хоть это и плохо, но вздохнули с облегчением, поняли, что в этот раз Латасар берет свою дань с чародеев. Не все же нам отдуваться-то. Только ваш брат-хитрец начал побег. Сначала из города уехала всякая мелочь послабее и попроще, а после десятого мертвеца дали дёру середнячки». Элла хмыкнула. «Можно подумать, ты бы не сбежал». «Я тут 8 лет», — парировал Корок. «Чего только не бывало». «А дальше что?» — не дала сменить тему Элла. «Да ничего особенного», — широко улыбнулся офицер. «Самые сильные сидели в тмаре до последнего. Но на празднике прощания с зимой зеленый удильщик, кажется, убил 2 приличных магов прямо на площади». «Зеленый падальщик», — поправила Элла. «Поглотитель, один из самых опасных». «Заметно», — вздохнул Корок. «Не помогли ни такие же разрисованные собратья по посоху, ни обереги Нерфа. Он, к слову, на торжестве так и не появился, весь день рыбачил на море». Офицер перешел на зловещий шепот. «Еще до наступления темноты в городе осталось лишь 5 чародеев. Уроженец Тмара Драк, безумный Серк, странный Рин, супруга городского смотрителя Ларта и одаренный юноша, что явился сюда незадолго до праздника. Утро встретили 4. Ларту нашли мертвый в собственной постели». Мужчина поморщился. «Жуткое, надо сказать, было зрелище. Но знаешь, что интересно? Она тоже сжимала посох, будто эта деревяшка могла ее защитить». «На него всегда приходится последняя надежда». Элла пожала плечами. «Посох всегда дает силы, если у тебя их не остается». Корок махнул рукой. Остальные чародеи мрачно констатировали, что смерть Ларты наступила из-за неизвестного доселе поглотителя. Одаренный юноша пересек границу города еще до полудня. Куда там? Его тело отыскали в лесу неподалеку. «Страшно!» — вздохнула Элла. «Сейчас уже нет!» — отмахнулся Корок. «Все закончилось так же внезапно, как и началось. Видимо, Латасар насытился и временно оставил нас в покое». Элла и Корок вышли из города через тяжелую узкую дубовую дверь. Офицер похвастал, что обычно она заперта, но у него есть ключи от всех дверей в крепостных стенах. Чародейка ухмыльнулась, но промолчала. Не столкнись она вчера с поглотителем, открыть замок голыми руками не составило бы труда. Побережье встретило неласково. Ледяной ветер заставил натянуть капюшон вязаного балахона. Запахло солью, мокрым песком и высохшими водорослями. Галька обреченно хрустела под ногами. Солнце холодно слепило глаза. Элла порадовалась, что оставила посох в доме Драка. Сейчас он бы только мешал. Сильнее запахнула плащ. Корок как раз предложил спутнице опереться на его руку, когда прямо под большим серым камнем, покоящимся в 5 шагах от берега, они заметили женщину, неподвижно лежащую на песке. Не сговариваясь, побежали, склонились рассмотреть получше. Живая, она пребывала в оцепенении. Дышала редко, сердце билось через раз. Элла закрыла глаза и обратилась к силе. Чаша еще не успела наполниться, но чтобы помочь, должно было хватить и этого. Чародейка осмотрела женщину 2-м зрением и, не обнаружив никакого магического воздействия, применила простое целебное заклинание. Пространство сплело сети с тонких нитей и осторожно укрыло им пострадавшую. Элла мысленно расправила это причудливое покрывало и окутала им женщину, как паутиной. Поделилась силой с каждым узелком и ударила, будто 1000 игл уколола. Найденная судорожно вздохнула и открыла глаза. Села, оперлась спиной на камень и потерла ладонями лицо. С тревогой посмотрела на море. «Он уплыл?» «Кто он?» Элла дернула плечами, будто стряхивая остатки заклинания. «Змей!» — обреченно выдохнула женщина. «Огромный, красный, с зелеными полосками». Он смотрел и смотрел. Видно, душу хотел вынуть. Чародейка нахмурилась. «В твоем роду были маги?» Пострадавшая покачала головой. «Шутишь?» «Нет». Снова потерла ладонями лицо, тяжело проглотила слюну. «У него жуткие глаза, будто в бездну смотришь, черную, мертвую». «Он уплыл, и все хорошо. Ему близко к берегу не подойти, слишком большой. Элла погладила женщину по голове, помогая избавиться от воспоминаний и стараясь увидеть то, что так мучило пострадавшую. «Морские змеи пьют только магов. С чего вдруг красный многоглаз напал на человека без силы? Неясно». Воспоминания читались обрывками. Жертва остановилась полюбоваться морским гадом. Тот резвился на удивление близко к берегу. Сверкая кольцами цвета недавно созревшей вишни, змей кружился в причудливом ритуальном танце под аккомпанемент погремушки на хвосте. А потом он заметил женщину и уставился на нее всеми пятью глазами, увлекая в холод и безнадежность своей пропасти. Элла фыркнула. На побережье детей Повелителя Неба она сталкивалась в основном с почти безобидными зелеными змеями. Один раз встретила синего, но красного многоглаза видела только на картинках. Судя по тому, что творилось в голове найденной женщины, лучше бы и дальше не знать подробностей о нем. «Можешь идти?» Вопрос Корока окончательно вернул Эллу в реальность. Женщина кивнула. «Мы проводим тебя», — пообещал блондин. Элла посмотрела на солнце. «Пора домой. Надо составить компанию Драку. У него же визит к градоначальнику». «Справишься один?» Она виновато улыбнулась спутнику. Он на мгновение забыл о барышне и посмотрел чародейке в глаза. «Мы увидимся еще раз. Скажем, завтра. Я должен дежурить, но ты можешь навестить меня. Весна в разгаре, волна приезжих пошла на убыль. У меня будет немного времени». Элла невесомо тронула его руку. «Я приду, как только Драк отпустит меня». Офицер просиял, как мальчишка, и энергично закивал головой. Элла развернулась и пошла в сторону рынка. Как знать, может, успеет еще найти дядюшку Нерфа по пути. Надежды не оправдались. Красный многоглаз распугал всех на берегу. Рынок встретил Эллу только шумом волн и брошенными лодками с товаром. Чародейка посмотрела на море. Вдруг Нерф отправился искать змея. Но ничего не увидела. Только сине-зеленые волны с пенными шевелюрами да вечно голодные белые птицы, высматривающие добычу. Элла обогнула рынок, прошла сквозь естественную арку в заходящей воду скале и очутилась рядом с домом наставника. Кожу кольнуло холодом. Чародейка ускорила шаг и, миновав еще обнаженный сад, постучала. Драк сам открыл дверь. Он сбрил бороду, приоделся и выглядел настолько роскошно, что Элли стало немного не по себе. Она поняла, перед ней не столько наставник, сколько взрослый интересный мужчина, из тех, что способны вскружить голову любой женщине. Коричневые узкие замшевые штаны, заправленные в сапоги, и длинный до середины бедра расшитый приталенный сюртук подчеркивали стать и безукоризненную осанку владельца. Письмена на руках и ремешок с камнями на шее выдавали в нем мага, но ничуть не портили впечатление. Поймав растерянный взгляд ученицы, Драк ухмыльнулся и покачал головой. Что уставилась, будто никогда расчесанного мужчину не видела. Посторонился, пропуская чародейку внутрь. «Поспеши. Нас, думаю, уже ждут». Элла помялась около входа. Учитель улыбнулся и подмигнул. «Я взял на себя смелость придумать наряд для госпожи мага. Градоначальник дает официальный ужин. И будет лучше, если ты придешь туда в соответствующем виде. Одежда в комнате. Там же оберег. Нерв принес его недавно, сказал, что ты его не застала». Красный пятиглаз напал на женщину. Келли, наконец, вернулся дар речи. Она не маг. Наставник кивнул. «Знаю. Завтра подумаем, в чем тут дело». Нерв сказал, что выпроводил его в море. «Ты, я полагаю, привела девицу в чувство?» «Разумеется». «Это правильно». Драк приобнял ученицу за плечи и мягко подтолкнул к лестнице. «Бегом переодеваться. Плащ оставь в комнате, воспользуемся заклинанием». «Но у меня нет сил», — нахмурилась Элла. Наставник рассмеялся и, стряхивая воображаемые слезы, прошипел театральным шепотом. «Ты крепко обнимешь меня, и я перенесу тебя хоть на край света». Потом резко стал серьезным и снова подтолкнул Эллу. «Нам нельзя опаздывать». Ученица торопливо зашагала наверх. Зашла в свою комнату и обомлела. На кровати ожидал не просто наряд. На кровати лежало настоящее чудо. На первый взгляд простое, закрытое приталенное платье из тонкой шерсти благородного серого цвета. Оно притягивало взгляд небесно-голубой вышивкой. Издалека казалось, будто ткань горит в лазурном огне. Немного раздосадованная тем, что не может сотворить зеркало, Элла переоделась, привела себя в порядок и вернулась к учителю. Драк довольно хмыкнул, поклонился так, будто приглашал на танец, и раскрыл чародейке объятия. Она обхватила его руками, закрыла глаза и в предвкушении действия заклинания сделала глубокий вдох. Теплая шея наставника пахла смесью можжевельника и сандала. Он тоже обнял Эллу. Пространство подхватило их, и через мгновение маги материализовались в холле дома градоначальника Тмара.